Вы не человеческое существо. Просто наблюдайте спонтанную работу сознания. Не анализируйте. Это приносит беспокойство. Не поддавайтесь ощущению, что знаете свое истинное «я». Только дураки так делают. Помните, вы не можете быть знаемым. Вы всегда тот, кто знает. Временное не может быть реальным, поскольку реальность не существует во времени. Есть только она, и все происходит благодаря ей. Сначала обретите убежденность, что вы не человеческое существо. Реального времени нет, есть только ваша концепция времени. Если вы убедитесь в этом, вас не будет затрагивать функционирование вашего тела и его качества. Из семени сознания появился росток, который вырос в форму этого мира. На начальных стадиях преданный не оставляет Бога, а на более поздних он просит Бога уйти. Но Бог остается с ним. Когда сознание объединяется с преданностью, их разделение невозможно. Если это становится вашей природой, и вы становитесь одним целым со всем, как тогда можно держаться одной вещи и оставлять другую? Парабрахман – это то, что за пределом иллюзии. Это также называется параматма. И это тайна всех тайн. И это можно реализовать только когда мыслей нет. Использование мыслей только связывает думающего и не служит никакой цели. Кто не хочет полного удовлетворения? Но оно невозможно, пока вы верите, что являетесь телом. Полное удовлетворение – естественный результат реализации своей истинной природы. Когда присутствует отождествление с телом, страх смерти увеличивается день ото дня. Несведущий обеспокоен ложными концепциями прошлых и будущих рождений. С рождением истинного знания всем концепциям приходит конец. В теле параматма наслаждается полной свободой, без всяких ограничений. Все покровы были придуманы позже. Абсолют один, в нем нет концептуализации. Вселенная красиво раскрашена сознанием, которое есть свет истинного «я». Ему не требуется коррекция. Мы должны знать свою истинную ценность и вести себя соответственно. Но поведение и деятельность не относятся к истинному «я». Все ваши действия, исходящие из отождествления с телом, всегда неполны. Они не могут принести истинного процветания надолго. Все четыре вида речи – результат света, блеска истинного «я». Это описание истинного «я» в теле. Поскольку его нельзя забыть, то не может быть и речи о его вспоминании. Это знающий всех вспоминаний, но его самого познать нельзя. Вы не человеческое существо, и если вы соглашаетесь им быть, к вам применяются все человеческие законы. Поэтому держитесь от него подальше. Быть убежденным в том, что ты атма, которая целостна во всех отношениях, значит быть собой. Ваше сознание наполнено любовью к себе, самосветящейся и преданной самой себе. Вы должны быть способны оставаться без постоянной памяти о теле. К Когда вы говорите, что вы чистое сознание, вы не можете подобрать какого-нибудь наглядного примера из материального мира, чтобы найти ему соответствие. Так же, как вы не можете наглядно объяснить, что такое параматма. Проникаясь словами гуру, вы все яснее понимаете, что вы за пределом тьмы и света, бодрствования и глубокого сна, а также вне голода и жажды. Когда вы начали принимать все эти вещи? С момента появления вашего ума, который верит в то, что он человек. Когда не было ничего, сознающий это состояние и есть параматма. Будучи целостным, он не имеет желаний. У него нет нужд. Тогда почему у вас есть ваши текущие нужды? Вы считаете себя телом и хотите защитить его. Ваше отождествление с телом – это грех, и вам приходится принимать все свои проблемы как наказание. Вы можете освободиться от всех проблем, живя как сознание. Сознающий все не имеет начала и не является творением времени. Необходимо получить опыт своей истинной природы, которая не подвержена смерти. Вы должны прочитать книгу Амританубхава, написанную мудрецом Джнанишварой, чтобы узнать, совпадает ли ваш собственный опыт с его опытом. Вы должны так сильно верить в своего гуру, что его присутствие должно ощущаться внутри вас. Если вы его не чувствуете, вам придется столкнуться с печальной смертью. Вы должны развить в себе убежденность в неизменном, без желания доказывать его. Вы должны реализовать истину слов гуру. Тогда ужасная для всех смерть станет переживанием бессмертия для вас. Блаженство мудреца, оставляющего тело, невозможно описать словами. Он истинный йогин, который реализовал свою вечную природу. Вы выполняете все традиционные действия, чтобы угодить своим родственникам, друзьям и обществу. Это необходимо, чтобы избежать изоляции изгоя. Несмотря на эти действия, позвольте внутренним отпечаткам, сформированным словами гуру, оставаться нетронутыми. Становясь свободными от мыслей, различайте, что такое единственность. Идея смерти сопровождает отождествление с телом. Даже великий Бхишма из Махабхараты не был исключением. Случай Арджуны был противоположным. Его самадхи оставалось незатронутым даже во время войны. Повторение мантры должно продолжаться постоянно, чтобы избавиться от плохих мыслей. Эти мысли указывают на нечистоту, окружающую истину. Если их убрать, истина откроется со всей ясностью. В конце, свободно от всех слов, безымянное и бесформенное истинное «Я» достигнет тишины. Это было его состоянием до помех, созданных ощущением «Я есть», отождествляющимся с телом. С очищением ума сила сатвы становится явной. Можете ли вы сказать, кто переживает сновидение и каким образом? Наше сознание – это качество сатвы, и мы должны видеть себя со всей ясностью. То, что сокрыто и невидимо, называется имбрионом или гарбхой на языке маратхи. Хираньягарбха или золотой имбрион – означает множество мыслей в латентном состоянии. Сознающий это – Махатма, или Великая Душа. В конце он становится одним с пространством, которое является тончайшим из всех элементов. Качества пяти элементов текут как ум, благодаря вашей чистой сатве. Все человеческие действия возникают благодаря этим элементам. Все качества пяти элементов хранятся в земле, проявляясь в прорастании растений. Астральное тело или ваше сознание существует благодаря сокам пищи на земле. Без пищи нет ни сознания, ни праны. В теле есть руки, ноги, голова, сердце и так далее. Но где в теле вы сами? Как вы можете быть телом? Тело – это комбинация пяти элементов, а их сознающий – параматма, свободный от концепций. Вы выделяете время, чтобы сидеть безмолвно? Если вы не тело, к чему придавать чрезмерное значение его сохранению? Знающий остается знающим, он не может быть познан. В параматме нет пяти элементов, даже в мельчайших количествах. Когда вы живете в гармонии с параматмой, вы сможете слышать звучание пяти элементов в форме атомов. На что вы будете медитировать? Вы должны медитировать на свою истинную природу, предшествующую телу и продолжающуюся с его появлением. Ваша проявленность – следствие тела, но вы не оно. Пока вас отвлекает видимость, реализации не будет. Полная свобода – быть свободным от всех надежд и желаний хорошей жизни. Сознающий сознание не является сознанием. Для сознающего ничто не остается тайной. Зачем нам жертвовать своей целостностью, проявляя слишком большой интерес к телу, которое когда-нибудь сгинет? Наше существование очень коротко, как времена года. Когда оно закончится, не останется никаких переживаний. Не пытайтесь познать знающего, просто исключите все, чем вы не являетесь. Также помните, вы не можете быть тем, что можно забыть. Если вы и правда поняли то, о чем здесь говорится, тогда что вы такое? С истинным знанием ваши боли и удовольствия закончатся. Но отождествление с телом не уходит легко, как и любая другая привычка. Когда оно уйдет, ваша работа будет окончена. Разные события появляются и вскоре исчезают. То, что не вечно, называется майей. Как огонь нуждается в горючем, так и вашему сознанию необходимы соки пищи. Как гаснет огонь, так и сознание становится бессознательным, и нет никого, кто умирает. Может ли огонь отправиться в рай или ад? Вы должны понять, что все ваши концепции и ваше текущее состояние зависят от вашей связи с телом и привязанности к нему. После самореализации приходит состояние «онмани», в котором нет ни бодрствования, ни сна. В чем разница между состоянием сна и онмани? Во сне вы активны, а во втором вы только свидетель. Без настоящего обретения тишины состояние онмани недостижимо. Когда видоизменения ума прекращаются, остается чистое бытие. Оно подобно ровному пламени масляной лампы. Тогда мысли нет, нет ума, есть только чистое бытие. Большинство духовных практик направлены только на тренировку видоизменения ума. Когда тело больше не является доказательством вашего существования, остальные мелкие трудности не имеют значения. Это состояние называется Ишвара или Брахман. Раз сознание – это качество, куда оно может уйти? можно ли обрести параматму через усилие. Поэтому будьте такими, какие вы на самом деле. Ваше бытие, возникшее из пяти элементов, в конце концов сольется с ними. Могут ли возникать вопросы, если вы не осознаете тело-ум? Эти мысли ваши или вашего ума? Они исходят из вашего ума. Даже если возникает какая-то ссора, она тоже исходит из вашего ума, не от вас. Если вы не будете вовлекаться, ссоры будут вам нипочем. Знание Брахмана может прийти только к Брахману, а не к человеческому существу. Оно за пределом человеческих способностей. С вашим единением с Брахманом речь прекращается. Без разделения речь не может начаться. Это разделение само является видоизменением ума. Человек, попавший в его водоворот, тонет. Лишь единицы ныряют еще глубже и плывут в сторону, чтобы выбраться из водоворота. Вы тоже попали в водоворот тела ума. Вам нужно нырнуть глубже в учении гуру и освободить себя. Сейчас обдумайте слова бытия, видоизменения ума и свобода от концепций. Бытие – это Брахман. Видоизменение ума – это майя, а свобода от концепций – парабрахман. Бытие – это сознание, видоизменение ума – ум, а свобода от концепций – полное отсутствие свидетельствования. Все примеры только для того, чтобы убедить ум. Они неприменимы к абсолюту. Параматма вне описания примеров. Майя означает появление любви к себе, из которой возникают пять элементов и все существование. Все примеры относятся к пяти элементам, без которых вы не можете знать о своем существовании. Абсолют девственно чист. Сознание появляется в теле спонтанно, и мы не можем сказать, кто тот, кто начинает сознавать. Сознание отождествляется с телом само по себе. Великая реальность проявляется как любовь к себе. Мы не можем сказать, чья это любовь. С ней появляется вся Вселенная. Любовь к себе – это наше сознание, которое занимает целую Вселенную. Она растет сама по себе. Крошечная частица в изначальной сатве становится сознающим. Мало кто смотрит на причину сознания, на то, из чего оно сделано. Искренне ищущий ясно видит, как сияет его жизнь и существование. Вы должны находиться в таком состоянии, в котором нет переживания ни единого слова. Когда ума нет, вы в состоянии оун-мани, поглощены божественно. Что это, познав которое даже дураки почитаются как великие? Он познал великую реальность, видящий невоспринимаем органами чувств. Вам нравятся объекты этого мира, вы поглощены ими. В результате вы не уделяете внимания сознающему все. Мир и его существование кажутся настоящими, но они так же реальны, как сон. Поскольку они непостоянны, они нереальны. Вас притягивают вещи, которые вы воспринимаете, но истину невозможно воспринимать, невозможно получить ее опыт. Ваша любовь к себе – следствие вашего сознания, а его сознающий – вне всех качеств. Повторение мантры «Джай Гуру» доставляет ему удовольствие, раскрывая тайну сознания. С истинным знанием сознания вы познаете себя как свободного от качеств. Ум – это майя или иллюзия, которая приводит к видоизменениям ума. Существование наполнено страхом, но этот страх не затрагивает истинного преданного гуру. Он получает помощь отовсюду. Сила сознания служит его сознающему. Знать причину сознания значит по-настоящему умиротворить его, и это завершение цели существования. Без знания себя настоящий покой невозможен. Почему нужно медитировать и какие для этого необходимы инструменты? Разве не верно, что для медитации используется ваше сознание ребенка, а цель узнать источник сознания? Сознание всегда ощущается в настоящем моменте, и с ним ваша жизнь начинается в каждый миг. Сознание всегда новое от момента к моменту. Медитация – это упрочение в сознании. Она означает пребывание исключительно в настоящем моменте. Ваши собственные волнения мучают вас. Пребывать в сознании – значит быть свободным от мыслей. В самом конце это сознание зайдет туда, откуда оно взошло. Оно никуда не уходит, поскольку оно уже присутствует везде во всем пространстве. Когда вы вспоминаете гуру и повторяете его имя, внутренний гуру умилостивляется и раскрывает все тайное знание от самых корней, не оставляя никакого места для неведения. Происхождение у всех одно. Единственная разница в признаках рождения. Это результат различия в телах пищи, состоящих из пяти элементов. Поэтому стиль речи отличается от человека к человеку. Нам приходится воспринимать деятельность элементов как свою судьбу. Хотя конечная цель одинакова для всех, у каждого имеется собственное мнение. В глубоком сне все подобны. Различия появляются по пробуждении утром. Когда тело пищи готово, качество его сатвы дает рождение и чувство бытия живого существа. Поскольку сознание одно, его нельзя разделить, существование различных форм жизни нереально. У нас нет конца, хотя качества неизбежно исчезнут. Джняни – это сознающие джняны или сознание, которое не является его формой. Вы узнаете мудреца по его форме, имени и учению. Но чтобы узнать его по-настоящему, вы должны выйти за пределы всех качеств. Чтобы стать готовыми к знанию себя, вы должны освободиться от видоизменения ума и быть устойчивыми. Считать тело своей формой – неведение. Наша истинная идентичность, которая не является телом, ничем не связана. Поэтому отождествлять себя с телом – грех. В теле прана и сознание появляются одновременно. Когда прана покидает тело, сознание исчезает. Несведущий воспринимает это как свою смерть. Тело пищи дает энергию и пране, и сознанию. Сознание – это гуру, а прана – речь. Без способности говорить нет сознания, а без сознания нет праны. Теперь скажите мне, считаете ли вы себя своим телом? Ваше поведение основано на качествах пяти элементов. Ваши переживания, вытекающие из этого поведения, называются вашей судьбой. Слова гуру вселяют жизнь в духовность. присутствии сознания прана доставляет в тело энергию для действий. Все, что происходит, следует рассматривать как сон. Это означает, что чистое сознание – только свидетель действий тела ума. Свидетель не участвует ни в каких действиях. Это просто чистое бытие. В отсутствии полного знания сознания и праны желания и стремления сохраняются. С истинным знанием все потребности заканчиваются. Тогда вы уже ничем не связаны. Даже познав все это, выполняйте свою работу эффективно. Служите членам своей семьи и почитайте их как Бога. И не ожидайте от них ничего взамен. Вы должны обрести правильное знание о пране и сознании, которое поможет вам выйти за границы сознания. Тогда разница между удовлетворенностью и тем, кто удовлетворен, исчезнет. Есть сильное желание жить дольше и дольше. Сознание в теле – это царь атма, и прана служит ему. Все становится возможным благодаря регулярной практике. Трудно сразу отбросить свое отождествление с телом. Часто повторяйте, что вы не тело, и этот опыт придет к вам. Можете ли вы остановить время, остановив свои часы? Если вы ответили «нет», тогда упрочьтесь в этом. Вы поняли, чему ваш ум обязан своим существованием, чьим качеством он является. Есть огонь, дым и аромат горящей благовонной палочки. Аромат длится, пока горит благовоние. С телом все то же самое. Тело как благовонная палочка, в которой есть жар. Прана – это дым, а сознание – аромат. Прана – это производное биение или пульсация, сатвы пищи. Ваше «я» приносит вам массу неприятностей, и вам трудно вырваться за его границы. У вас есть границы, за которые вы не можете выйти. Имена даются для лучшего понимания и взаимодействия. Если вы любите своего осла и называете его Рамой, сможет ли он достичь величия Рамы? Для всех он будет просто ослом. Если вы не тело, какими будут ваши потребности и желания? Из-за того, что вы считаете себя телом, мужчине нужна жена, а женщине – муж. Тело сохраняется какое-то время, поэтому это состояние времени, а не мое. Космический дух и космическая субстанция – ответственны за наше сознание. Они оба одно. Пришлось ли вам делать какие-либо духовные практики, чтобы вырасти и узнать свою мать или свое тело? Разве вы получили эту физическую форму в результате своей аскезы? Если нет, то зачем делать что-то сейчас? Есть ли у вас какая-то постоянная форма, который будет процветать и оставаться невредимой с благословения Бога? Если вы ничего не сделали, чтобы появиться в этом теле, что вы можете сделать сейчас, чтобы исчезнуть? Это означает, что появление сознания было спонтанным, и таким же будет его исчезновение. Почувствуйте комфорт в том состоянии, в каком находитесь. Не боритесь, чтобы что-то изменить. Выясните только, как появилось ваше бытие из небытия. Если купленные вами часы остановятся, будет ли кто-нибудь плакать об их смерти? Можете ли вы остановить время, остановив свои часы? И может ли смерть ребенка остановить само время? То, что ответственно за наше бодрствующее состояние, всегда с вами. Тогда почему вы скитаетесь по разным местам? Разве вам нужно отправиться куда-то, чтобы узнать, что вы существуете? Осознавайте свое сознание, где бы ни находились. Бхагаван Кришна сказал: «Я все, что появляется по пробуждении. В отсутствии сознания нет ничего, а в частичке сознания бесчисленные вселенные. Но эта частичка не вечна и, следовательно, нереальна. Вы пытаетесь обрести знание Брахмана, не оставив свое отождествление с телом. Все ваши споры и ссоры основаны на чужом знании. Частичка сознания занимает огромное пространство, и только ее отсутствие может окончить ваш мир. Отдать себя на милость гуру означает быть у его стоп и не думать больше ни о чем. Это также означает упрочиться у его стоп. Тогда отождествление с телом рассеется, и вы перестанете быть индивидуальной душой. Осознавание нашего сознания – это медитация. Это также означает стопы гуру или их движение. Вы должны полностью осознавать это. В процессе медитации на форму гуру у медитирующего появляется видение гуру. И это и есть священные стопы гуру. Мы уже сказали ранее, что само ваше сознание – это стопы гуру. Состояние бодрствования – это свет самосияющей атмы. Свет появляется и исчезает. Но есть ли у него рождение и смерть? Чтобы узнать причину своего существования, разве вам не нужно сначала существовать? Поэтому, прежде чем задать этот вопрос, медитируйте на свое сознание. Ваше существование всегда предшествует появлению вашего мира. Разве вы не осознаете, что ваше сознание постоянно делает снимки ощущений, прикосновения, слышания, формы, вкуса и запаха? Все это происходит спонтанно. Поскольку вы не знаете, как происходят вещи, вы ошибочно считаете себя тем, кто все делает. Никогда не допускайте эту ошибку.